Мясные блюда. Рулетики из телятины с сыром и укропом. На 4 порции 400 граммов телятины, масло сливочное, 200 граммов сыра, 2 дольки чеснока, зелень укропа, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Телятину нарезать ломтиками, отбить, посыпать мелко порезанным чесноком, посолить, поперчить. Сыр натереть на терке, смешать с зеленью укропа, высыпать на каждый кусочек, свернуть рулетики, сколоть их зубочистками, готовить на смазанной оливковым маслом решетке 30 минут.